Самого Уилсона Фиска здесь не было. Я мог настроиться на мысли единственного человека, находящегося в помещении, и, с удивлением понял, что он смог почувствовать мое внимание. Но он не запаниковал, хотя и насторожился. Мужчина просто поднялся со своего рабочего места и прошел к двери, открывая ее. «Девушка-паук, я полагаю», и он безошибочно определил наше местоположение. «Че что как?» – опешила сама девушка. «Все же, мы еще были в маскировке, но, честно говоря, я сам не ожидал увидеть тут этого человека. Он слепой, Гвен. Поясняю напарнице. Он просто очень хорошо слышит. Ничего себе. Похоже, меня нашли», – протянула девушка. «Мне нужен Уилсон Фиск». «О, мой клиент сейчас занят», – усмехнулся мужчина. «Но, возможно, я смогу вам помочь, раз такая известная личность пришла сюда, я просто не могу вас игнорировать. Пожалуйста, давайте обойдемся без драк». Слепой адвокат поднял руки, демонстрируя свои мирные намерения, мол, видите, я безоружен, а это просто трость, вовсе не грозное оружие. Хотя этот парень явно опаснее, чем пытается казаться. Но, как и в случае с Кингпином, мы просто в разных категориях силы. Возможно, он что-то знает, можешь расспросить его. Кивнув, Гвен соскочила с потолка, попутно снимая маскировку, в которой не было необходимости на данный момент. «Может, и вы сможете мне помочь, мистер Мердок», — представился мужчина. «Но вы можете звать меня Мэтью». И еще так улыбнулся, сверкая стильными очками. «Бейрерон к нам клеится?» — мысленно поморщилась Агония. «Да, он явно считает себя обольстителем. Гвен, не ведись на этого придурка. Мне и вас двоих слишком много». Тем временем, Мердок провел ткачиху в кабинет. «Я же, попутно, старался осмыслить тот факт, что Мэтт Мердок реально работает на Уилсона Фиска. Хотя потому, что я вообще помню об этом персонаже, Фиск был для него архиврагом. Мердок, он же Дардевил, или Сорвиголова, один из супергероев вселенной Марвел, в этой вселенной стал адвокатом дьявола. Так, что же нужно ужасной королеве пауков от скромного бизнесмена?» — протянул Сорвиголова. «Хотя, наверное, неправильно его так называть в этом мире, ведь здесь нет такого супергероя. Фиск заказал убийство Седовласова. Мне нужно знать, через кого он связался с проектом «Оружие X», — спросила она напрямую. «С чего вы взяли, что мой клиент может заниматься подобными вещами? Я же старался аккуратно прочесть его мысли, даже несмотря на то, что он мог ощутить телепатическое влияние, и мужчина вроде бы даже никак не защищал свой разум. Но очень быстро стало понятно, что он превосходно контролирует свои мысли. Ассоциативные связи промелькнули коротким импульсом, словно вспышка, в которой ничего нельзя было понять, а мысли самого адвоката перешли в другое русло. Он разговаривал с Гвен, будто бы вообще не раздумывая над самим разговором, а уделял больше внимания фигуре молодой девушки. Что особенно забавно, учитывая, что он был слеп и мог только представлять ее в своем воображении, так как ощупать все руками не представлялось возможным. Но, при этом, его тело практически никак на эти мысли не реагировало. Было совершенно очевидно, что он просто забивает свою голову ментальным мусором, чтобы запутать мое чтение мыслей. «Ну ладно, по-плохому, так по-плохому. Гвен, он не хочет говорить, стукни его». Усмехнувшись, паучиха размяла костяшки пальцем. Из ее же спины появились паучьи лапы с острыми лезвиями из адамантия. «Значит, будем драться». «Подождите», — еще более напряженно сказал мужчина. «Думаю, это серьезный вопрос. Если позволите, я сообщу об этом своему клиенту». «Давай». Нервно сглотнув, Мердок достал телефон, чтобы позвонить своему нанимателю. «Мистер Фиск, сейчас в вашем кабинете находится необычный гость. Девушка-паук, да ее интересуют некоторые детали последних новостей». «Понял». Договорившись с Фиском, адвокат положил трубку и вздохнул с облегчением. «Что же, мой клиент не против разглашения некоторых деталей. Будем считать это одолжением». «Да, вы рассказываете мне все, что нужно, а я закрою глаза на ваши преступления пока что». «КХМ, ну ладно», — пожал плечами мужчина. «Похоже, вы уже что-то знаете о проекте «Оружие Х». Это инициатива правительства, направленная на создание инструментов, с помощью которых наша страна сможет противостоять некоторым специфическим угрозам. И в силу своего альтруизма и патриотизма, мой клиент жертвует некоторые суммы своих доходов на поддержку подобных программ, то есть нанимает мутантов-убийц для устранения конкурентов». Кивнула девушка. «Кто является посредником? Или это прямой контакт с организацией?» Мердок размял шею, не отвечая на новый вопрос, но в его мыслях ярко вспыхнули имена. Сразу несколько человек, связанные с проектом, и через которых Фиск связался с одним из его отделов. Я же смог быстро соотнести эти имена с образами из головы Рейса. Но, главное, мы получили адреса. Также я должен сказать вам, что мой клиент готов предложить вам взаимовыгодное сотрудничество. Что? Похоже, вы желаете сделать этот город безопаснее. Того же искренне желает и мой клиент, Уилсон Фиск, убийца. А вы, мисс, усмехнулся Мердок. Гвен поджала губы под маской, и я ответил за нее. Пока он не вмешивает в свои дела обычных людей, то может не сильно беспокоиться обо мне, но, если твой босс перейдет границу, я приду за ним, так ему и передам. Просто улыбнулся адвокат. Он даже не понял, что отвечала не Гвен, ведь я использовал ее голос. Хотя интонации были другими, но мужчина решил списать это на то, что девушка пытается казаться внушительней в своей угрозе. Этого пока хватит, Гвен. И, ничего не говоря, девушка покинула кабинет преступного короля. Нужно учитывать, что он может предупредить их. Подумал я, может, просто убьем этого типа? Мне он не понравился, предложила Агония. Тогда это точно покажет этой злодейской организации, откуда исходит опасность. Порывисто вспыхнула мысль в голове Гвен. Весьма вероятно. Лучше пока их не трогать, сосредоточимся на поиске посредников. Угу, мысленно кивнула девушка. Что же, теперь мы знаем, где искать дальше. Глава 28. Проблемы с законом. Стоит отдать должное Страйкеру. О безопасности своего проекта он позаботился достаточно неплохо. Если бы мы с Гвен тогда не столкнулись лицом к лицу с Лаурой, то найти ту базу было бы затруднительно. Как и все прочие объекты оружия X, они просто на неплохом уровне сохраняли секретности, как будто бы даже предполагали, что их может искать телепат, способный читать мысли. Хотя они ведь изучают мутантов, так что такой вариант вполне возможен. Потому связь между объектами производилась через посредников, которые даже в лицо друг друга не знали. Несколько дней мы потратили практически впустую, так и не получив нужной информации. Зато у личности девушки-паука возникли некоторые проблемы, связанные с ее дурной репутацией. Хоть Гвен и старалась поступать правильно и действительно помогала людям, но это не сильно помогало исправить ее моральный облик в глазах общественности. Как-то так вышло, что ее известность началась с порочащей статьи, и теперь, когда она делает что-то хорошее, люди ищут второе дно. А ведь самая первая статья про девушку-паука была посвящена тому, как она спала людей из горящего здания. Но, похоже, это событие не создало сильного инфоповода, в отличие от рассуждения о преступности ткачихи. И вот во что это вылилось. Мы с Гвен только допросили одного из связующих агентов проект X, но, не обнаружив конкретных наводок в голове этого парня, просто стерли ему последние полчаса из его памяти и устроили его за рабочим столом в такой позе, будто он заснул там. И теперь девушка уже возвращалась домой, когда я уловил чей-то страх. Снова преступление, отреагируем, угу. Девушка в полете изменила курс, пронесшись на паутине уже в другую сторону. Хотя, в общем-то, я не был точно уверен, что это преступление. Просто, всплеск эмоций был весьма характерен. Панический страх, трансформирующийся чуть ли не в животный ужас. И раздражение, возбуждение, сливающееся в хищную агрессию. Сюда, пролетев на паутине, мы приклеились к стене между вторым и третьим этажом многоквартирного дома. И Гвен проползла повыше, прямо к окну. Именно в этом помещении я и почувствовал дикий всплеск. Так или иначе, но когда человек действительно в ужасе, это ощущается очень сильно в эмпатическом поле. Такие эмоции выделяются среди прочих. И это совершенно не похоже на то, как люди пугаются при просмотре фильма ужасов. Здесь страх более осязаемый. Что там? В квартире раздался грохот и хлесткий удар, сопровождающийся женским вскриком. Тем временем, Гвен подставила пальцы под нижнюю часть окна и с ее рук сползла черная масса, просочившаяся в тончайшую щель, захватывая запорный механизм, чтобы открыть окошко. И вот, мы уже забрались внутрь. Какой еще клуб, женщина? Гневно кричал молодой парень. Хотя, густая черная борода придавала ему более зрелый вид. Вроде бы выглядит как такой взрослый мужик, лет 30. Но стоит только представить то же самое лицо, но без бороды, и понимаешь, что ему и 20 не дашь. Дай сюда. Парень вырвал телефон из рук молоденькой девушки, которая выглядела еще младше. Даже младше Гвен, но точно постарше Лауры. Отдай ХМПФ. Хныча просит девушка. Закрой рот, вспылил парень. Он замахнулся, словно собирался ударить девушку. И особого колорита ситуации придавало то, что в руке он сжимал здоровенный тесак. Хотя, парень намеревался лишь припугнуть девушку, размахивая тут ножом, но как-то это чересчур. Гвен же решила перестать изображать зрителя реалити-шоу и поймала парня за руку паутиной. Эй, бытовое насилие тоже преступление. Ребята, с такими делами люди обычно идут на шоу Джерри Спрингера или Опры Уинфри. Это в любом случае лучше насилия. Какого? Лицо парня скривилось. Он дернул рукой, пытаясь вырвать ее из паутины, но как-то не очень хорошо получалось. Эй, тебе, случайно, не нужна помощь? Гвен же обратилась к девушке, а та сразу же сорвалась с места и подбежала к нам, прячась за спиной паучихи. Даже так, спасите, он убьет меня, выдала девушка. Это и мой дом, чуть ли не взвизгнул парень. Вали отсюда, шлюха. Пунь, сгусток паутины влетел прямо в раскрытый рот парня, залепив сквернословное отверстие. И сделала это уже не Гвен, а я, взяв под контроль руку девушки. ГХНН, замычав, тот просто бросился на нас, выставив нож вперед. Хоть его рука и была обмотана паутиной, но, даже так, он мог нанести удар. И, он действительно на полном серьезе собирался зарезать Гвен. Я сама, Рейдж. Паучья чутье лишь легонечко тренькнула, предупреждая об опасности. А девушка, даже бровью не повела. Она довольно профессионально перехватила руку с ножом и ловко перекинула бородатую истеричку через себя. Прямо во время броска, стянув его руки паутиной еще сильнее, и, наконец, впечатала его в пол, а потом для надежности приклеила его к полу еще парой паучьих выстрелов. «Неужели тебе мама не говорила, что ножи глупым детям не игрушка?» «Эмрэхахаха!» — гневно замычал парень. «Эфф!» — насмешливо фыркнула моя девушка и перевела взгляд на жертву. «Думаю, тебе лучше вернуться к своим родителям. Этот парень явно тебе не пара. Спасибо!» Кивнула девушка, а он раньше был милым, но-но, вау, сюда еще кто-то идет, что, и тут раздался стук в дверь, это полиция, открывайте, от ваших соседей поступила жалоба, прозвучал с той стороны двери смутно знакомый голос, хотя у меня отличная память, но я не мог вот так сразу вспомнить, где уже слышал этого полицейского, и это точно был не капитан Стейси, конечно же, вот и полиция, расскажешь им обо всем, ладно, Гвен взглянула на девушку. Та же как-то неуверенно посмотрела на паучиху, и тут, ха-е-е, натурально завизжал связанный паутиной парень, насколько вообще ему это позволял кляп из паутины, бах, вау, вот это я понимаю, крутой легавый, впечатлился я, услышав душераздирающий вопль умирающего лебедя, полицейский вообще не колебался, он выхватил пистолет, прострелил замок, после чего выбил дверь, врезавшись в нее плечом с разгона, и вот теперь, когда мужчина ворвался в квартиру, я смог узнать его. Он участвовал в облаве на преступников на складе, где мы убили Тумбстоуна. И его голос мы ранее слышали по рации. Именно поэтому сейчас я его сразу не узнал. В тот раз он звучал несколько искаженно. «Офицер Касл, девушка-паук», — удивился он, но и не подумал опускать оружие. «Не двигаться, вы арестованы». И паучье чутье не то чтобы взвыло, а каким-то странным образом напряглось, словно струна, готовая в любой момент издать угрожающий аккорд. «Эй, спокойнее, мистер офицер», усмехнулась Гвен, показав пустые руки. «Я тут просто предотвращаю акт домашнего насилия, ничего более». «МГХХММ», завопил парень. «Так ведь?» Паучиха обернулась на жертву. «АМ-это», запаниковала девушка, не в силах дать внятный ответ от волнения. «Впрочем, все это вообще никак не повлияло на Касла. На твой арест выдан ордер, так что, лучше просто сдайся», — холодно произнес он. «Ну вот стараешься помогать людям, и никакой тебе благодарности», — выпалила Гвен. «Все, я обиделась». И, с таким вот видом раздраженного хомячка она направилась к окну, не обращая внимания на направленный на нее пистолет. «Эй, он ведь в нас оружием тычет, может хоть руки ему сломаем?» — несколько негодующе прозвенел голос агонии. «Он все равно ничего нам не сделает», — вздохнула Гвен. «Стоять! Это последнее предупреждение! Да-да, у меня еще есть дела поважнее!» Закатила глаза паучиха, запрыгнув на подоконник. «И девчонку тут не оставляй, а то этот тип еще ее зарежет!» Паучья чутье дрогнула, и Гвен резко пригнулась, к когда выстрел разбил стекло над нашей головой. ГРР, Рейдж, настороженно вспыхнула мысль девушки. Десятки черных пик выстрелило из костюма Гвен, пронзая пол возле полицейского. Он лишь на мгновение дрогнул, понимая, что если бы мы захотели, то эти шипы наделали бы в нем кучу дырок. Но, лишь нахмурившись, мужчина только нацелил свое оружие уже на голову Гвен. А моя девушка решила не накалять обстановку еще сильнее, и просто выскочила в окно. Сзади раздаются новые выстрелы. «Нет, ну вы видели, он стрелял в нас», — негодовала Агония. «Пап, убьем его». Адамантий растекался по костюму Гвен, раздраженно покрываясь небольшими острыми шипами, а потом снова растекаясь. Сама же девушка, выскочив наружу, зацепилась паутиной за стенку и на раскачке взлетела вверх, пробежалась по стене и вскочила на крышу. «Фух, это явно был плохой коп», — вздохнула она. «Очевидно, у нас не самая лучшая репутация в городе». Гвен только хотела перевести дух, но мы как-то даже не ожидали, что за эти жалкие секунды Касл успеет взбежать по лестнице и подняться на крышу. Он резко раскрыл дверь от лестничной площадки и швырнул в нас гранату, после чего сразу же закрылся. «А-а-а!» — взволнованно ахнула девушка. И отреагировали мы практически мгновенно. Мы с Гвен вытянули руку вперед, вставая боком, а наша дочь моментально приняла форму огромного меча, за которым наша фигура просто исчезала. В следующий же миг граната ярко вспыхнула, что очень не понравилось чувствительным глазам Гвендолин. Я еще сильнее затемнил линзы на ее маске, а резкий грохот заставил уже мое тело задрожать в раздражении. И, ладно бы, это была лишь единичная вспышка. Светошумовая граната начала натурально мерцать, вспыхивая и гремя раз за разом. Но это не ошеломило меня, только разозлило. Белый костюм девушки покрылся черным покровом, из которого отрастали еще и паучьи лапы с угрожающими зазубринами, а также несколько небольших щупалец с зацепами. И гнев уже сложнее сдерживаться, что вырывается огненными линями по всему моему покрову. Но, для Гвен это тоже был неприятный опыт, и она уже не так уж сильно хотела оставаться доброй и мягкой девушкой-пауком. Касл открывает дверь ударом ноги и врывается на крышу, сразу же, как только граната прекратила искрить, и сразу же открывает огонь на поражение. ГРР. Мы дернули рукой и, с ладони сорвался поток плазмы, что огненным сгустком полетел в мужчину. Тот едва успел отшатнуться в сторону, и огонь лишь опалил его плечо, сжигая форму и плавя кожу. Касл же даже не вскрикнул, лишь покрепче стиснул зубы, терпя боль. «Вам не кажется, офицер, что вы превысили ваши полномочия?» Зловеще звенел наш голос, и теперь наш адский хор звучал еще более жутко. Искаженный голос Гвен, мой собственный голос и голос Агонии. Все три голоса сливались в вибрирующий жуткий хор из преисподней. «Это город для нормальных людей, а не для чудовищ», — процедил он с отвращением. «Хе-ха-ха, это уже не тебе решать, Касл». Мужчина же вздохнул, подняв пистолет дулом в небо. Он уже понял, что пули не причиняют мне вреда. Они просто увязли в моем покрове. И, отведя адамантиевый меч в сторону, я просто выплюнул эти пули обратно. Гха-ха. И Касл припал на одно колено, когда его тело прошило несколько снарядов. Рейдж, злость Гвен сразу же отступила. Это не смертельные раны, а он хотел тебя убить. Будет ему уроком. Но он же полицейский. Вообще без разницы. Просто он ведь только выполняет свою работу, мы же не можем. Хочешь вылечить его, он же сразу на тебя кинется. Нет, просто давай будем сдержанней. Ох, Гвен, ты слишком добрая. Запомни это, офицер, прежде чем снова направить на меня оружие. Подумай о последствиях, очень хорошо подумай. Но, видя его злой взгляд, я понимал, что просто так этот парень не успокоится. Более того, теперь это для него уже личная проблема, а не просто работа. Мы что, правда его оставим? — удивлялась Агония. — Он же будет охотиться за нами. Просто раздавим его сейчас и забудем об этом насекомом. Пожав губы, Гвен резко развернулась и побежала к краю крыши, чтобы соскочить с нее. Вы разве не должны там быть, как ангел и демон у меня на плечах? Ну, то есть один предлагает плохой моральный выбор, а другая советует поступить правильно? — пыталась она перевести все в шутку. Впрочем, хоть лично я и убил бы Касла, но он не так уж важен. Хотя от этого парня исходит явно больше угрозы, чем от обычных преступников или полицейских. Тем не менее, это все еще человек, без каких-либо сверхспособностей. Впрочем, не делаю ли я ошибку, недооценивая обычного человека? А вот и нет. У нас есть только выбор из плохого поступка и рационального решения. Весело оскалилась в своих мыслях Агония. И и почему это я советчик плохих поступков, изображаю обиду. Значит, вот какого ты обо мне мнения, Гвен? Ну, Рейдж, я это ты же и так знаешь, что я просто пошутила, смущенно выдала Гвендолин. Ты хороший, но иногда немножечко перегибаешь, ты делаешь нас слишком мягкими, солнце, вздохнул я. Не стоило оставлять его в живых. Слушай, ну это был просто неудачный момент. Я не хочу становиться убийцей полицейских. Хэмэм, ну, конечно, нехорошо оставлять врагов живыми, но и убийство полицейских, действительно, может сильно раззадорить всю полицию. Вот, точно, можно было сделать это так, чтобы никто и не узнал, пробурчала Агония. Ну будет тебе, наша милая девочка-паучок еще не готова к таким решениям, будь снисходительнее. «Не, она же просто домашняя девочка с суперсилами». «Эй!» – возмутилась Гвен. «Я теперь хочу кого-нибудь покромсать», – капризно протянула Не. «Рейдж, это же у нее от тебя, да, самую малость, разве что, в нас живет гнев, но Агония еще не очень хорошо с ним справляется». «Все хорошо, я с ним справляюсь», – возмутилась та. «Ну, не злись, цветочек, у тебя еще будет шанс устроить кровавую бойню». «Ум ты пообещал, папа». Наши сущности в покрове Гвен, пребывая в слиянии, переливались друг в друга, изображая некую альтернативу классическим обнимашкам. Можно сказать, я так ласково погладил Агонию по голове, если вообще можно так выразиться. «Вы что там делаете?» – опешила девушка. «Ничего. Ну да, так я и поверила», – мысленно пробурчала Гвен. «Я тоже хочу». Собственно, на этом, вроде бы, история с Каслом закончилась. Но она вообще не закончилась. Уже на следующий день в новостях отец Гвен сделал заявление. Кто бы ни прятался под маской этой преступницы, полиция Нью-Йорка ее найдет. Ее преступления не останутся безнаказанными. Ну вот теперь папа будет за мной охотиться. Удручающе вздохнула Гвен. На экране же красовалась иконкой недовольная морда Фрэнка Касла, офицера полиции, что попал в больницу после столкновения с девушкой-пауком. И теперь, похоже, правоохранительные органы начнут относиться к нам гораздо серьезнее. Тем не менее, это не так уж сильно расстраивало паучиху. Она уже привыкла, что ее считают преступницей. И что мы будем делать дальше? Вздыхала девушка. У нас еще остался один адрес. Вздохнул я. Но, тебе нужно отдохнуть, солнце. Ты уже устала, а я и сам могу все проверить. Эй, давай не будем разделяться. Как-то жалобно попросила девушка. «Я хочу отправиться с тобой». «Ох, ладно, солнце». Но, собственно, проверять последнюю зацепку мы отправились только на следующий день. Мы уже наведывались по этому адресу, но нашей цели тогда не было дома. Но из воспоминаний соседей удалось выяснить, когда посредник возвращается. Но, в общем-то, мы с Гвен уже не особо надеялись, что это нам даст новую информацию. А пока девушка переключила канал и снова попала на новостную передачу. Неизвестный вор похитил ювелирные украшения на сумму в несколько миллионов долларов. Камеры видеонаблюдения смогли зафиксировать только смутный силуэт. На экране показали тень с женскими очертаниями, что на мгновение появилась в кадре, пролетев на тросе. И выглядело это так, что я даже не удивился, когда услышал рассуждение, вроде «это точно та мерзкая паучиха, вы видели, как двигается эта воровка, и ее черный костюм», чуть ли не кричал мужчина в студии. Возмутительно, недовольством вспыхнула Гвен. «Полеты на паутине – это моя фишечка. Это было больше похоже на трос или канат. Все равно, будешь ловить настоящую воровку, чтобы обелить свое честное имя. Угу, честное имя кровожадного чудовища. Нет уж», – забурчала девушка. «Никто мне за это спасибо не скажет. А как это не по-геройски?» – протянул я. «И правильно». Поддержала маму Агония. «Нечего тратить силы на глупых людишек. Моя девочка растет». Ласково приобнял я Гвен и погладил ее по голове. «Нет, ну если будет какая-то ситуация, где людям будет угрожать опасность, я вмешаюсь», тут же заявила Гвен. «Но правда, тратить силы на воришек, даже не грабителей, нет уж. Пусть этим занимается полиция». В общем, Гвендолин Стейси постепенно уходила от образа позитивной спасительницы, которая готова бежать затыкать любые бочки, и становилась более рациональным антигероем. А тем временем, в Уистчестере этой ночью было неспокойно. С первого взгляда казалось, что школа, расположенная на обширной частной территории, мирно спала. Большинство учеников интерната уже любовались своими сновидениями. Только Циклоп сейчас дежурил на наблюдательном посту, следя за мониторами, через которые просматривалась почти вся территория школы. Он так и не заметил, как за его спиной будто бы из ниоткуда появилась тень. Сжав кулак, вторженец выпустил три адамантиевых когтя, и их стальной блеск, отразившийся от монитора, привлек внимание Саммерса. Но было уже поздно. «Как же я люблю свою работу!» — прозвенел женский голос. И, прежде чем циклоп успел хоть как-то отреагировать, сильные пальцы впились в его голову, сжав череп мутанта, а когти пронзили его горло. Сжимая устройство на глазах парня, девушка не позволяла ему использовать свои глаза. При этом она медленно, наслаждаясь процессом, отрезала ему голову, хотя и могла снести ее одним махом. Но, спустя еще мгновение, она отбросила голову учителя и усмехнулась. Потратив лишь пару минут, она отключила систему безопасности особняка, выключив камеры и деактивировав защитных дронов. После чего фигура девушки замерцала, словно искаженное изображение, и она отступила, исчезая в стене. В то же время, на территорию школы уже проникали многочисленные оперативники. Их целью был захват детей, а также захват или убийство преподавателей. Но, если Джин еще не проснулась, то ее наставник даже сквозь сон почувствовал смертельный импульс, исходящий от одного из его учеников. Если бы оперативница действовала бы гуманнее, усыпив циклопа транквилизатором, то профессор мог бы этого даже не заметить. Но последний ментальный импульс Саммерса был слишком сильным для чуткой ментальной силы Ксавьера. Он уже вскочил с постели, пытаясь понять, что происходит. «Скотт, нет!» Нахмурившись, профессор сосредоточился, взывая к своим ученикам и друзьям. «Джин, проснись!» Такое же обращение услышали другие старшие мутанты в школе, но обращенное уже к ним. Ксавьер же с шоком понимал, что чувствует в своей школе холодные и жестокие мысли нескольких десятков людей, и первым его порывом было поскорее добраться до своего кресла. Правда, пройдясь по комнате, он вспомнил, что может ходить. Вот неожиданность-то, просто дед не привык еще. И в этот момент он ощутил болезненный удар в спину. Адамантиевые когти пробили тело профессора. Че что, он даже не почувствовал чужого присутствия, не уловил эти ни мысли. Защитная сетка прямо в черепе. «Пенсия», — довольно протянула девушка. Вот только, чего она не ожидала, так это того, что уже практически убитый старик вдруг резко соскочит с ее когтей и, сделав подножку, опрокинет ее на пол. А, расширились ее глаза в удивлении. После чего в один из этих глаз прилетел кулак, выбивая мягкий сенсорный орган. «Ах ты ж сволочь», — взвизгнула нарушительница. И хоть Ксавье имел некоторую боевую подготовку, но, помимо когтей и защиты разума, его противница также обладала повышенной силой и ловкостью, а также смертоносными рефлексами. А профессор уже знал, что произошло, и кто напал на его школу. А еще он знал, кто может им помочь теперь. Возможно, если бы Эрик не скрывался от его телепатии, профессор даже решился бы обратиться за помощью к старому другу. Даже не одобряя его методы, Ксавье ставил жизни своих учеников выше собственной гордости. Но до Магнетта было просто невозможно дозваться. Тем не менее, была еще одна сомнительная личность. «Рейдж, помоги, урод старый!» — огрызнулась оперативница. И, все же, извернувшись, она пронзила голову мужчины когтями, пробивая череп и рассекая мозг. «Чего же ты такой живучий, а, пенсия?» Казалось, тут все и закончилось, но девушка в шоке наблюдала, как раны на голове профессора начинают затягиваться. Нет, ну это пиздец. Ей не пришло в голову ничего лучше, чем воткнуть средний коготь в глаз телепата, чтобы не дать его мозгу восстановиться. К этому моменту уже и глаз самой девушки регенерировал после мощного удара. В любом случае, она знает, как бороться с таким врагом, что способен регенерировать даже такие повреждения. Просто, ей нужно было осмыслить, что мощнейший телепат на Земле как-то приобрел такую же способность, что была и у нее самой. Вот только, свою силу она получила от оружия Ха. Несмотря на не самый солидный возраст девочки-подростка, она была одним из лучших ликвидаторов проекта. Призрачная кошка. Глава 29. Призрачная кошка. Мы с Гвенной Агонией уже были в воздухе, расправив крылья и паучий парус. Знаете, было как-то не в кайф прямо во время страстного отдыха с двумя прекрасными девушками поймать в свою голову телепатический зов профессора X. И, если это был ложный вызов, то я конкретно так настучу ему по лысине. Но, все же, проигнорировать зов о помощи я не мог. Мы не могли. Сразу встает вопрос, а разумно ли соваться туда, где профессор сам не может разобраться со своими учениками. Но, учитывая, что это произошло ночью, скорее всего его просто подловили, пока старик спал. И этот кто-то наверняка знал, как скрыться от телепатии Ксавьера. Так что, шансы очень даже неплохие, главное не лезть на рожон без хотя бы минимальной разведки. И мы летели так быстро, как могли. Попутно я прикидывал, как еще можно было бы ускориться. На ум сразу приходят такие мутанты, как Ночной Змей или его отец Азазель. Возможно, в их генетике найдется более совершенный способ управления порталами, чем в генах Циклопа. Но, пока что я об этих ребятах вообще не слышал. Также решением может стать реактивный двигатель. У меня уже есть костюм Скорпиона, который я уже начал потихоньку изучать. Ну а металлический экзоскелет — это же сразу наводит на мысли о костюме Железного Человека. И он может быть весьма резвым в воздухе. Возможно, мне не помешает подобная технология полета. А тем временем, кто это вообще может быть? Тихо спросила Гвен. Не знаю, кто это, но они явно хорошо подготовились, если застали Ксавьера врасплох. Он ведь типа мощный телепат. Да, раз уж даже ты его услышала. Угу. Мы уже пролетели Куинс и летели над заливом. Впереди же виднелся остров, на котором и расположилась частная школа. Но, еще на полпути мы увидели несколько вертолетов, что удалялись от округа. Никаких опознавательных знаков. Летим дальше, к школе. При этом от покрова девушки отделилась с виду небольшая форма черного ворона, что сразу же сменила курс. Я прослежу за ними. Понятно, кивнула Гвен. Невидимый ворон успел перехватить вертолеты, приклеившись к обшивке одного из них, просочившись внутрь. Я лишь осмотрелся внутри, обнаружив детей. Несколько людей в черной форме охраняли кучку детей-мутантов без сознания. И, полагаю, на остальных вертолетах тот же груз. И, тогда же, мы с Гвен наконец-то достигли школы Ксавьера. Впитав паутинный парус в покров, мы снижаемся и сходу приклеиваемся к одной из стен особняка, складывая крылья. «Бэ боже!» — охнула девушка. «Мы только пробрались через окно в гостиный зал школы, где перед нами открылась не самая приятная картина. В обломках переломленного стола лежало тело зверя. Маккей был в своей звериной форме, покрытой мехом, разве что, его головы нигде не было видно. Учитывая регенерацию этого парня, неудивительно, что с ним решили разобраться именно таким образом. Что это за существо?» — выдохнула Гвен. «Хэнк Маккей, один из преподавателей в школе, похоже, он пытался защитить учеников, но не справился с врагом. Сердце будто кольнуло таким неприятным чувством. Это не горе, но досада. Этот позитивный парень оставил о себе хорошее впечатление, и мне было искренне жаль видеть его теперь таким. То есть это человек, да. Проходясь по школе, мы также нашли и несколько детских тел. Видно, некоторых учеников захватчики не смогли поймать живыми и просто убили их. Постой, остановил я Гвен. Ты можешь вылечить их, смотря, как долго они в таком состоянии. Моя девушка проходила мимо тел детей, и из ее покрова вырастали щупальца, что касались детей, срастаясь с их плотью. И, к счастью для этих ребят, они были мертвы не настолько долго, чтобы я уже никак не мог им помочь. Но, возиться с каждым, просто не было времени. Поэтому я несколько топорно встроил в их тела исцеляющий фактор, изменил генетическую структуру головного и спинного мозга, после чего мертвые тела сами начали оживать и перестраиваться с учетом новой генетики. Попутно же я оставил в каждом небольшую частицу себя, чтобы ассимилировать уже собственные гены этих детей. Вдруг у кого-то из них будут интересные способности, но не всех я мог спасти. А что с этой? Гвен взглянула на молоденькую девушку с просто взорванной головой. Только по одежде я мог узнать в ней Джубили. По ее виду можно было предположить, что либо это была какая-то мощная способность, либо ей просто засунули в рот гранату, а потом вырвали хребет. Дрожь прошла по моему телу, когда я пытался представить, как это могло бы быть. И, скорее всего, такое произошло потому, что из-за исцеляющего фактора девушку не смогли захватить живой. А профессор, похоже, все же помог ей раскрыть свой потенциал, и теперь Джубили была в состоянии дать полноценный отпор стороне нападающих. Ты ее знал?» – взволнованно спросила Гвен, ощутив, как моя ненависть начала рваться наружу. «Да я дал ей кое-какие способности, а взамен получил ее силы. Она была милой. Говоря это, я уже поглощал обезображенные девочки фейерверка, растекающейся темной массой. Что ты с ней делаешь? Может, я еще что-то смогу воскресить ее? Используя информацию о полной структуре в ДНК девушки, я начал полную реконструкцию. И, в общем-то, клинтерцам не под силу восстановить подобные повреждения. Но, в нашем случае, в игру вступил исцеляющий фактор, который мне пришлось полностью раскрыть в теле Джубили. Клетки ее костного мозга были реанимированы, как и оставшиеся ошметки головного мозга. Но исцеляющий фактор сильно завязан на эти органы, и, чтобы хоть как-то работать, ему потребовалась моя помощь. Попутно, я собирал разбросанные по помещению остатки ее головы и внутренностей, стаскивая их вместе, чтобы поместить туда, где они должны были быть, и реанимировать их. Но, честно сказать, это было вообще самое сложное, что я делал. И вот настал момент, Джубили открыла глаза. Но это все. Она не встала, не начала говорить и даже не начала дышать. Что с ней? Недоумевала Гвен. Мозг был слишком сильно поврежден. Многие функции не были восстановлены технически. Ее мозг здоров, но он просто не помнит ничего. Не только воспоминания. Ее мозг буквально не знает, как дышать. Тело ожило и продолжало жить за счет бешеной регенерации девушки. Но ее разум был мертв. И, все же, я не стал оставлять ее тут. Мой покров полностью поглотил тело Джубили, скрыв его в моем внутреннем измерении. Позже я постараюсь снова научить ее мозг управлять базовыми процессами тела. Но сейчас у меня нет столько времени. Я еще попробую что-то с ней сделать, но позже. А сейчас нужно осмотреть школу. Да, нервно сглотнув, паучиха сорвалась с места и побежала. А уже вскоре мы нашли обезглавленного циклопа. И, собственно, его голову рядом. Эти следы. У некоторых детей тоже было что-то похожее. Это клинки, как у той девочки, заметила Агония. Ну, она в этом деле, можно считать, специалист. Ты может и его воскресить? С сомнением протянула Гвен. Но, прежде чем я успел ей ответить, наше паучье чутье ударило чувством опасности. Ощутив дрожь в спине, девушка извернулась, подавшись вперед, и адамантиевые когти лишь легонько задели покров. Вот только, когти практически прошли сквозь мою защиту, несмотря на то, что сейчас я вполне мог выдержать удар подобных когтей вполне спокойно, благодаря повышенной плотности. Адамантий все еще способен пробить мою защиту, но для этого нужно приложить гораздо больше сил. Вы тут этих мутантов спасаете? Да, я их убиваю, а вы их лечите? Это неуважение к чужому труду. Со злым весельем протянула молодая девушка. Она была облачена в черную форму, как у тех военных, что я видел в вертолетах. Придется еще раз их прикончить. Эй, кто ты такая? Негодующе воскликнула Гвен. Они же просто дети. Ха, да какая разница? Усмехнувшись, наша противница отступила, буквально провалившись сквозь пол. Че что? Опешила Гвен и подскочила на потолок, ощутив угрозу снизу. Убийца буквально вынырнула из-под пола, целясь в нас когтями. Но, даже на потолке спрятаться от ее атаки было несколько затруднительно. С другой стороны, хоть она и проникала сквозь стены, да еще и летала, мы все еще были гораздо быстрее. Еще проблемой была ее ментальная защита. Не знаю, как она функционирует, но девчонка была просто невидима в ментальном поле. Я не чувствовал ни ее мыслей, ни эмоций. И как же мне хотелось сжать ее разум и просто вырвать его с корнем, вместе с мозгом и позвоночником. Нервная злоба врезалась в мышцы Гвен, заставляя девушку с силой сжимать кулаки. Мое же тело начало дрожать, темная масса колыхалась, словно вспыхнувшие языки пламени. А ты ловкая, паучиха, теперь я еще сильнее хочу покромсать тебя. Попутно, в очередном рывке, несколько моих щупалец с лезвиями рассекают тело убийцы, но она не получает урона. Мои атаки проходят сквозь эту непонятную помесь росомахи и той девчонки-мутанта из Людей X, которая проходила сквозь стены. Ну, не помню, как ее звали. И, мне только сильнее хочется нанизать ее на свои когти и лезвия, пронзать ее тело раз за разом, разрубая плоть и кости. Ну, давай, попробуй убить злую девочку, до которой даже не можешь дотронуться. Злорадно протянула наша противница. Ты сильно нас недооцениваешь. Зазвенел адский хор голосов. Ненависть за убитых детей вырвалась яростным потоком пламени. Злоба мгновенно охватила мой покров, растекаясь огненными линиями. А взрывной прирост массы сформировал еще несколько боевых щупалец с раскаленными лезвиями из адамантия. О, нас, «Похоже, букашка, у тебя проблемы с головой, ха». Раскаленные лезвия рассекали девушку, но это не наносило ей никакого урона вообще. Она лишь продолжала смеяться над нашими попытками ее задеть. И я перестал сдерживать свой гнев, окунувшись в него с головой, обретая ясность. Нервозность проходит, остается лишь холодное пламя ненависти и четкая цель. Для атаки ей, все равно, придется вернуть своему телу материальность. И то, как она двигается, наводит на мысли. Иногда она исчезает в стенах и задерживается ненадолго, прежде чем снова показаться. Похоже, она не может постоянно поддерживать свое бестелесное состояние. И тогда решение было найдено крайне быстро. Но, ты тоже крепкий орешек, насекомое, выдохнула убийца. Давай заключим сделку, а она уже поняла, что просто не может с нами справиться и решила пойти на хитрость, чем только сыграла нам на руку. Что ты предлагаешь? Спросили мы ее. Все эти дети, которых ты оживила, я могу снова их убить и делать это до тех пор, пока тебе не надоест. Но, так и быть, я оставлю их в покое, если ты сама пойдешь со мной. Улыбаясь, выдала она. Хмм, заманчивое предложение, но сначала, у тебя там голова не кружится? Что? Нахмурилась убийца и дрогнула, ощутив, как подкосились ее ноги. Как тебе распыление мощнейшего нейротоксина в воздухе? А, она умело использовала свою силу, избегая любого урона. Но, похоже, она дышала все тем же воздухом. И обычного человека такая концентрация токсина просто убила бы мгновенно. Но, похоже, у этой особы был мощный исцеляющий фактор от росомахи, с расчетом на который я и выпустил мощнейший свой парализатор в виде газа. А пока девушка не пришла в себя, у меня встречное предложение. Рывок, и уже мои адамантиевые когти вонзают в тело убийцы. И теперь она не была в своем странном состоянии неосязаемости. Когти впиваются в мягкую плоть, пробивая кожу и врезаясь в мясо. А потом еще десятки раскаленных лезвий вонзаются в тело девушки, заключая ее в горячие смертельные объятия. Ха-ха-ха-ха! Натурально завопила она. Ее тело дрогнуло, но снова задействовать свою силу она уже не могла. Первым делом, врезаясь в ее генетику, я подавил способности девушки, мешая ей контролировать свою молекулярную плотность. Хотя, я еще точно не мог сказать, что именно она делает, но это было чем-то похоже на способности Кимуры. Небольшая схожесть в функционировании самой способности. Без всякого торга, я просто сожру тебя. Мы разорвем тебя на части. Воодушевленно заявила Агония. Гвен же, сжав зубы, просто сверлила нашу противницу взглядом. И она была совсем не против того, чтобы мы ее сожрали. И, цепляясь крюками за внутренности девушки и ее кости, резким рваным движением мы просто рвем ее на куски, которые тут же растворяются в темной массе. Единственный орган, который я сохранил в относительной целостности, это головной мозг, чтобы прорастить в нем свои нервные нити и проникнуть в воспоминания убийцы. И, сразу же мой гнев немного утих. Она сама ведь была подростком. 15 лет, чуть младше Гвен. Но, ее растили практически так же, как Х-23, и действительно смогли вырастить чудовище. Способность фазирования, которая позволяет ей проходить сквозь стены, это ее родная способность. А вот когти ей вживили в проекте «Оружие X», предварительно введя девушке сыворотку на основе ДНК росомахи. Попутно я извлек из ее черепа металлическую сетку из особого сплава, что позволяло изолировать разум от влияния телепатии. Простое и эффективное решение. Рейдж. Ментальный голос Гвен звучал истощенно. Зачем они это делают? Это не имеет значения. Главное, что они это делают, и мы их остановим. Да-да. Брутальная расправа над убийцей оружия Ха уже не так уж сильно ошеломила мою напарницу. Ну, с учетом того, что я старался контролировать сейчас ее гормональный фон. Девочка постепенно набирается опыта. Она не становится черствой. Но подобные сцены уже не шокируют ее, хотя это не тот опыт, которого желаешь девочке-подростку. Но, с другой стороны, я был рад, что она становится более стойкой. Идем дальше, нужно быстрее найти всех детей, кого еще можно воскресить. Да, кивнула паучиха, она отправилась дальше, а я пытался восстановить циклопа. Но, хоть его повреждения были не так страшны, как в случае Джубили, но, вылечить его оказалось еще труднее. Привить новые способности мертвому телу гораздо сложнее, чем живому. Вдобавок, даже когда я прирастил его голову обратно и начал процесс реанимации тканей, то он просто не оживал. Казалось, жизненная энергия уже струится по его телу и оно вот-вот оживет, но этого не происходило. А ведь я хотел оживить его, чтобы оставить на этого парня всех этих спасенных детей, прежде чем отправиться за похитителями. В то же время, мы с Гвен обошли уже практически все поместья. В одном из помещений нам повстречалась небольшая группа вторженцев, уже без сверхспособностей, просто боевики, и на них мы немного выплеснули злость. Я же обещал тебе кровавую бойню, выдыхаю, нанося удар огромным мечом. Почему-то я не особо рада, что так сложилось, но, я действительно хочу их разорвать, откликнулась наша дочь. Это было даже чем-то похоже на то, что мы с Лаурой устроили в ее родной лаборатории, но, теперь мы повторяли это уже вместе с Гвен, и хоть для нее это все еще слишком жестоко, но, гнев придавал ей силы и решимости. Попутно, в этой злобе росла масса агонии, поглощая в себя адамантия из когтей убийцы и постепенно синтезируя в себе новый суперметалл. Хотя это уже был не обычный адамантия, его новый сплав с органической формой симбионта. Но, главное, что он также рос в теле агонии, как и обычная масса. И, постепенно, вместе с адамантиевым мечом, уже на моем покрове начали вырастать лезвия из сверхметалла. Моей же массы становилось уже слишком много и... Я начал менять форму покрова, становясь больше. Так, постепенно, мы полностью зачистили поместье Ха от вторженцев, и вернули к жизни большинство детей, что тут находились. Но не всех, из учителей вернуть не вышло никого. Тем более, тут были не все учителя, кого-то захватили вместе с другими учениками. Поэтому, пока что, вновь живые ученики остались под присмотром одной из старших учениц. Это была молоденькая блондинка, даже чуть старше Гвен. Она пришла в себя быстрее прочих, скорее даже не из-за силы своего характера, а из-за чувства ответственности за остальных. «Вы же мистер Рейдж», — недоумевала девушка. «О, ты меня помнишь, девочка?» — прогремел мой голос в боевой форме. «Да, вы помогли нам, меня позвал профессор. А что с ним? Он жив? Я не знаю. Но, если он еще жив, я верну его». Попутно я подумал, что Сара была не так уж и не права в том, что не спешила приводить свою дочь сюда, хотя, тогда я бы оказался здесь гораздо раньше и, все могло бы пойти по другому сценарию. «Так, ты проследил за ними?» – мысленно спросила Гвен. «Да, и сейчас мы пойдем за ними. Насколько далеко они улетели? Военная база в пригороде, и они уже грузят детей на поезд, чтобы отправить их на один из объектов. Вот же надо быстрее догнать их. Ну, приготовься, сейчас я покажу тебе свою новую способность». «Что? Мы к ним телепортируемся. Мое внутреннее измерение между отдельными частями превратилось в тоннель, через который наша троица перенеслась сразу на военную базу, куда доставили похищенных детей-мутантов. А в школе Ксавии осталась моя массивная боевая форма, которую я решил использовать для защиты учеников. Вы же спасете остальных?» – обратилась ко мне старшая ученица. «Да как тебя зовут?» «Я, Петра». «Петра, значит, да, я спасу остальных. Сейчас тут находится лишь часть моего тела, которую я оставил, чтобы защитить вас. Но, я уже преследую похитителей. А это хорошо. Вы способны и на такое?» «Да. И я также надеюсь на твою помощь, Петра. Какие у тебя силы?» «Ну, это тирокинез. Это значит, что я могу управлять землей». «Хорошо, подойди». Я поманил девушку рукой. Она осторожно подошла ближе и взяла меня за протянутую руку. Сердце девушки дрогнуло, когда она увидела, как моя плоть просто просачивается в ее тело сквозь кожу. Она хотела отдернуть руку, но сдержалась, понимая, что я хочу помочь. «Че, что вы делаете? Я дам тебе силы. Повышенные физические характеристики, сила, скорость, ловкость. Уплотняю твою клеточную структуру, теперь пули даже не пробьют твою кожу. И регенерация. Если что-то и сможет тебя пробить, ты восстановишься, а также твой организм сможет совладать с ядами». Хотя она уже получила исцеляющий фактор, я просто объяснил ей некоторые детали. «Это спасибо», – взволнованно вздохнула девушка. «Тебе понадобится эта сила, если ты хочешь защитить всех этих детей, Петра». Девушка серьезно кивнула. «И, если среди учеников есть еще кто-то, достаточно сильный, и готовый защищать остальных, если на вас снова нападут, можешь собрать их вместе, с ними вы тоже поделитесь своей силой?» «Да». «Что же, если оружие X снова нападет, им не поздоровится. Тем более, я тоже буду здесь». Глава 30. Черная дыра. Спустя несколько дней два грузовика подъехало к старой дамбе. Детей выгрузили с поезда и доставили к центральному объекту проекта оружия Ха для дальнейших исследований. Но, как же были удивлены сотрудники проекта, когда уже собирались вытащить детей из машин. Они еще не знали, что на последнем этапе перевозки все дети оказались перенесены обратно в школу к Сове, под защиту нового набора людей Ха. Но, чтобы местным было не скучно, вместо них остался веселый Тамада, готовый развлекать весь проект своими конкурсами. «Добрый вечер», – протянул я максимально приветливым тоном. Раздались выстрелы, но, просто не обращая на них внимания, я вышел из грузовика, пронзая солдат темными пиками. Тревога АА, хотя, я не убивал их. Через раны в людей проникало некоторое количество моей массы, срастаясь с костным и головным мозгом жертв. Их тела переносили реактивные трансформации, обретая сверхчеловеческую силу и скорость, получая взрывную регенерацию. И искаженный ментальным давлением разум этих солдат направлял все эти новые силы против их же бывших товарищей. Это была топорная работа, совмещающая телепатическое внушение и физическое вмешательство в работу мозга. Так что, эти ребята теперь больше походили на пускающих слюни зомби. Хотя они все еще были достаточно умны, чтобы использовать свое оружие. Собственно, я не переписывал ДНК каждой жертвы в отдельности. Просто, еще по пути сюда я собрал генетическую сыворотку из того, что у меня было. Она состоит из моих собственных клеток, которые, можно сказать, уже запрограммированы на определенные действия, и мне теперь не нужно теперь контролировать весь процесс. Просто внедрил в тело человека эту сыворотку, и она уже сама превратит его в этакого суперсолдата. Оставлять же этих ребят в живых я не собирался, но был не прочь обеспечить себе прикрытие в виде целого отряда обезумевших фанатиков. И, что касается контроля разума, я не управлял ими, как марионетками, это было грубое вмешательство, с внедрением простых установок. Теперь для них оружие Ха – это воплощение зла, которое они должны уничтожить, и спасти жертв проекта, других похищенных детей. Но, пока происходили все эти трансформации, мы с Гвен прошли вперед. Множество других солдат, что должны были следить за выгрузкой детей-мутантов, открыли по нам огонь, но пули лишь бессильно проходили сквозь нас. Способность к фазированию была просто прекрасна. Дернувшись вперед, мы просто нырнули под землю, а потом дали гравитации вытолкнуть нас обратно. И вынырнули мы уже прямо из-под позиции противника. Возвращая же себе осязаемость, я хватаю людей щупальцами, впиваясь в них острыми лезвиями и заражая их тела сывороткой, попутно промывая им мозги. Таким образом, по мере того, как мы приближались к самой дамбе, внутри которой должен быть спуск в подземный исследовательский центр, наша небольшая армия только росла. Здесь заперто, оглядела Гвен мощную железную дверь. Не проблема. Я вытянул вперед руку с раскрытой ладонью, и по конечности прошли алые линии, собирающиеся в сгусток плазмы, открылся портал и огненный луч ударил по закрытому люку. Частицы из алого измерения, проникая в наш мир, моментально распадались, высвобождая огромное количество разрушительной энергии, в которую вливалась моя ярость. Да, я не смог воскресить циклопа, но, используя его тело, как некий маяк, мне удалось открыть портал в его энергетическое измерение и сформировать постоянную связь, чтобы и дальше использовать эти порталы. Мне еще потребуется время, чтобы раскрыть весь потенциал этой способности. Но пока я уже могу черпать оттуда энергию для подобных атак. Поток плазмы просто выжег нам проход и, когда я погасил всплеск, закрыв портал, мои миньоны бросились вперед. Там их встретил шквальный огонь, но эти ребята теперь практически неуязвимы для огнестрельного оружия. Хотя, что-то тяжелое, все же, может их ранить. Но и от ран они восстановятся в считанные секунды. Слишком долго длилась перевозка детей сюда, а мы не спешили забирать их сразу. Я был намерен использовать эту ситуацию, чтобы выйти на их объекты. И они сами привели меня к своей главной базе. А пока я ждал, то потратил время с пользой. Единственная проблема, на тех вертолетах не было профессора Ха, а также Джин Грей. Из воспоминаний призрачной кошки, как звали нашу противницу, я узнал, что этих двоих забрали еще раньше, до того, как начали вывозить детей. И куда именно увезли двух телепатов, совершенно не ясно. Даже сама кошка этого не знала. Да, вообще, ее имя Китти Прайд, но она даже не помнила этого, просто я залез слишком глубоко в ее голову. Что касается циклопа, то, на всякий случай, я не стал поглощать его тело, а сохранил в восстановленном, хоть и в безжизненном виде. Ну, вдруг эти ребята из оружия X нечаянно, так сказать, разбудят космическую курочку. Я вообще не помню, как это было в сериалах. То ли Феникс захватывает тело Джин, то ли у них происходит некая форма слияния, или еще что-то. Но, на случай, если Феникс пробудится, и ей вот вдруг понадобится любовный интерес Джин Грей, я его ей отдам. Может, она его оживит, а если я просто поглощу его тело, то, ну, наверное, это может разозлить Феникса, если он ей вообще нужен будет. А пока, мои зомби-солдаты штурмовали базу оружия X, в то время как мы с Гвен и Агонией просто нырнули под землю и провалились сразу на базу противника. Вот, кстати, даже без долгого опыта Китти Прайд, лишь частично переняв ее умения, мы уже могли использовать ее силы куда более эффективно. Просто за счет того, что нам не нужно дышать. В режиме фазирования призрачная кошка не могла дышать, потому длительность этой способности зависела от ее способности задерживать дыхание. И даже с исцеляющим фактором, который мог восстановить повреждения клеток, все равно, чувство удушья нарушало концентрацию девушки, прерывая ее фазирование. Даже импланты в легких или просто баллон с кислородом не могли решить эту проблему. Легкие девушки просто не могли нормально функционировать в режиме фазирования. Я же мог вообще не дышать и оперативно снабжать тело Гвен кислородом, позволяя ей самой обходиться без дыхания. Так что, пусть и не бесконечно, но мы могли намного дольше пребывать в бестелесной форме. Стоит отметить, что само движение в режиме фазирования воспринимается иначе. Мы двигаемся не за счет мускульной силы, а будто плывем в гравитационном поле. Немного меняя плотность молекул, я также изменяю степень воздействия гравитации на наши тела. Это естественный навык, как и обычное движение, но это все еще требует сноровки. Я просто скопировал эти умения из головы Китти, но, пока мы еще не можем двигаться так же свободно, как и она, но, с каждым разом это получается все лучше и лучше. Так мы провалились вниз, и вынырнули из потолка в длинный коридор под озером. Тревога. «Эта тварь здесь!» – закричал заметивший нас солдат. «О, вот ты мне и подскажешь, куда идти дальше. Где Страйкер?» Задав свой вопрос, я уже пронзил человека лезвиями, заражая его сывороткой. Но, при этом я также уловил в его голове образ уже стареющего полковника в очках. У Уильяма Страйкера сейчас тут не было. Похоже, было какое-то дело, которое было для него важнее, чем наблюдать за приездом детей-мутантов. Возможно, он там же, где и профессор X, вместе с Джин. Тем не менее, я все равно могу все тут разрушить и поломать. Измененный солдат с промытыми мозгами бросился к лифту, ведущему наверх, чтобы ударить по силам обороняющихся с тыла. Я же направился вглубь подземного сооружения. Сейчас мы находились под озером, и я прямо чувствовал, как на сооружение сверху давит тонны воды. Разрушить это место будет несложно. Но, первоочередной моей целью было не уничтожение базы, а спасение похищенных мутантов. Благодаря уже захваченным солдатам я теперь гораздо лучше представлял план этого места. И, главное, теперь я знал, где находятся камеры содержания. «Слушай, Рейдж», — подумала Гвен. «Да, солнце, а скольких людей ты мог бы также обработать? Ну, сотню-другую точно смогу. Может даже тысячу, но большое количество сложнее будет контролировать». От девушки веяло странным набором эмоций. Сейчас, в этот момент, мои возможности повергали Гвен в трепет. Это нельзя было назвать ужасом или восхищением. Это была странная смесь из двух этих чувств. «Папа крутой, а вот Агония была просто в восторге». «Ты так не можешь?» – спросила ее Гвен. «Не, я не так хорошо разбираюсь в человеческих мозгах, но...» «Может быть, я тоже научусь. Давайте только не будем увлекаться с этим», – осторожно заявила девушка. «Как скажешь, солнышко», – усмехнулся я. «Собственно, я и не собирался. Тем не менее, по мере всей этой спасательной операции, я, все же, задумался о создании своей группы суперлюдей. Знаете, действовать с такой поддержкой оказалось совсем неплохо. И если использовать не врагов с промытыми мозгами, а верных союзников, наделив их соответствующими силами, то из этого может выйти толк. Вон, местный Тони Старк же додумался сформировать свою собственную частную армию. Но пока, мы проходим сквозь еще одну дверь и спускаемся на нижний уровень. Здесь нас встречают новые солдаты, и история с захватом повторяется. Вот только, когда в момент атаки я прервал базирование, Мощный снаряд натурально пробил мое тело на вылет. «Что?» – опешила Агония. «Это была пуля из адамантия. Я этого понять не успел, но у моей дочери было отличное чутье на металл. В силу своей природы, она работала с металлами даже лучше меня». Возвращаясь же к выстрелу, следующий снаряд уже прошел сквозь нас, не нанося никакого урона. И, нырнув под землю, мы снова выскочили прямо рядом с противником. Он не успел выстрелить из своего странного оружия в третий раз, когда адамантиевые клинки подняли тело солдата вверх, а одно из щупалец просто вырвало крупную пушку из рук мутанта. Хотя это был не совсем мутант, просто человек, которому привили способность к регенерации, так же, как сделали это с призрачной кошкой. Против обычных людей этот суперсолдат получил бы просто подавляющее преимущество. Но, для нас он был на один зубок. Даже его оружие скорее удивило, чем нанесло какой-то существенный вред. Поглощая же разум солдата, я также смог лучше понять характеристики его оружия. По сути, это был рейлган. Электромагнитная рельсовая пушка, в конструкции которой был использован специфический сплав адамантия. Не такой прочный, как истинный адамантий в когтях Лауры, или же органический черный адамантий Агонии. Зато этот сплав имел превосходные способности проводника, что позволял достигнуть просто невероятной мощности. А вместе с пулями из того же сплава, данная конструкция могла выдать такую мощь выстрела, что пуля действительно могла пробить меня на вылет. То же самое произошло бы, ударь меня обычным адамантиевым ножом, с такой же силой. В общем-то, это оружие было не то чтобы сверхсложным и прогрессивным, но за счет специфических материалов оно преодолевало свои ограничения. И, пожалуй, я сохраню эту игрушку для себя. «Пап, а можно ее мне?» – жалобно попросила Агония. От нее так и веяло детским «хочу». «Может, позже, сначала я хорошенько изучу это оружие. И, если будешь себя хорошо вести, слушаться маму и папу, то, ладно, дам ее тебе поиграть».